В институте акушерства я имел возможность очень красиво провести кому-нибудь роды. В смысле облегчения болезненных схваток и так далее. Ну и хотелось, конечно, кому-то из космонавтов так удружить. Мы нацелились на Титова. Он был второй космонавт. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске врач Константин Матвеевич Федермессер рассказывает о том, как он в конце 50-х разрабатывал новый способ обезболивания. Это интервью мы записали вместе с Филиппом Дзитко в марте 2015 года. Это был, значит, 57-58 год. Я увлекся анестезиологией. Это была новая область в то время. До этого ведь у нас не было как специальности анестезиологии. У нас все почти делали под местной анестезией. Сейчас трудно даже поверить, что даже торакальные операции, я сам наблюдал это, как делали операцию на пищеводе с вскрытием грудной клетки, удаление доли легкого, и все под местной анестезией. Можете себе представить, больной сам дышит, сидит просто около изголовья, сестра или врач дает ему время от времени подышать кислородом только, а хирург изо всей силы-то накачивает его везде, где можно, слабым раствором новокаина. И проводит операцию на легком, а человек хлопает глазами, он в сознании, ну пусть немножко, может быть, приглушен при медикации, там, промедолом или морфием в одной ампулке, а то и этого не дадут. В общем, ужас. Это было время, когда все делалось под местной анестезией или под жутким наркозом маской эфиром. Например, мы оперировали, скажем, ребятишек под эфирным наркозом масочным. Обычно накапывают масочку, дадут ребенку, он быстренько погружается в наркоз и делается операция. Особенно ужасно выглядели гинекологические операции, когда, чтобы не мешал хирургу кишечник оперировать на нижней полости живота, на матке, на придатках. Женщину клали в положение опущенной головой, это называлось положение Тренделенбурга. Хирург Тренделенбург придумал это положение, чтобы оттеснялся весь кишечник к диафрагме, и можно было работать на органах малого таза. Вы можете себе представить, операция, наверное, длилась полтора, два и больше часов. И женщина в таком положении, это уже не молодые женщины, там по поводу каких-то заболеваний делали ампутацию матки, там при онкологических заболеваниях. Все это делалось под местной анестезией. Чудовищное это было испытание. Ну, а малые операции, а их было огромное количество, всякие диагностические выскабливания, это я говорю про гинекологию, аборты, которых огромная масса в ту пору делалась, все шло без всякой анестезии. Это зубозаговаривание, еще хорошо зубы заговаривают, а то и просто так, помолчи, не дергайся, и все такое. Ужас какой-то был. А хирурги начали уже осваивать операции на сердце. Простые, правда, операции на сердце. Но все равно они требовали искусственной вентиляции легких, потому что уж делать операцию на сердце под местной анестезией, это уж вообще было чудовищно дико. И поэтому начали появляться анестезиологи. Специальность была новая, необычная. Никто особенно не рвался овладеть специальностью анестезиолога. Все хотели быть хирургами. А что анестезиологи? Все привыкли, что можно обойтись местной анестезией, можно использовать сестру медицинскую, которой научили капать эфир, маску и все дела. Что это за специальность? Была организована тогда кафедра грудной хирургии и анестезиологии. Такая вот двойная кафедра. Во главе с очень талантливым хирургом кардиальным. Ну, вообще способный такой был. Хирург Евгений Николаевич Мишалкин, будущий потом академиком. Он прославился на сердечных операциях. Я подаю в аспирантуру без всякой конкуренции, потому что я единственный подал в аспирантуру. А быть аспирантом, это в моем представлении, я же из очень простой семьи. Кто у меня был папа? Мелкий торговец на Рижском вокзале. Для меня аспирантура, это как будто бы я стал сразу действительно членом Большой академии наук. Я в этой аспирантуре, это действительно было большое везение. Он мне сказал, то Мишалкин, у меня ребят, которые помогают на операциях на сердце, они очень много оперировали ребятишек с врожденными пороками сердца. Не умели они их выхаживать, что было очень важно, особенно детей выхаживать. Была невероятная смертность у них. Они трудятся, делают тончайшую операцию, а ребенок потом гибнет из-за того, что не умели правильно провести послеоперационный период. Этой культуры не было, умения и терпения этого не было. И тут он мне говорит, а что ты суешься на эти сердечные наши операции? Вот у нас кафедра анестезиологии, нам нужно, чтобы ты освоил наркоз с закисью азота, узнает, делают ли ее, что мы шпарим одним эфиром с кислородом. Расширять ассортимент анестетиков. Гинекология, урология. Мне надо, чтобы там кто-то работал. Ну, я нехотя согласился, а потом понял, что это замечательное поле для деятельности. Потому что, опять-таки, никого конкурентов нет, никто толком не знает, как что лучше выбрать. Ну, самое время проявить себя. И большое раздолье для того, чтобы взять тему какую-нибудь диссертационную. Так оно и получилось. Я быстро выяснил, что в Москве на заводе Акрихин в Реутово делают небольшое количество закиси азота. Я говорю, расширяйте производство, ребят, потому что мы начнем сейчас обезболивание в гинекологии. Я буду внедрять обезболивание абортов. Это вообще была сенсация. Никто и не верил, что это можно сделать. Но надо было так это делать. Маленькая же операция. Надо же, чтобы было это абсолютно безобидно, безопасно, достаточно надежно, и чтобы можно было не задерживать работу гинеколога, потому что надо было 20-25 человек обезболивать так, чтобы конвейер этот работал. И главное, чтобы можно было научить персонал, чтобы методика была простая и абсолютно безопасная. И вот я занялся разработкой этого варианта анальгезии. Многое пришлось на самом себе пробовать. Я должен так вести наркоз, чтобы можно было управлять женщины. Потому что если полностью дашь наркоз глубокий, то можно перейти за грань безопасности. Одним словом, мне надо было уловить момент, когда происходит притупление болевой чувствительности, но еще сохраняются элементы сознания, или, как мы говорили, парциальное сознание. Как клинически мы это определяли? Поддерживал словесный контакт. Скажем, женщину зовут Таня, да, я говорю, Таня, слышно меня? Кивните головой. Слышно. Опьянение наступило? Она кивает головой, опьянение наступило. И вот так я поддерживаю контакт с ней. И что мы тогда придумали сделать? Тогда появились большие электроэнцефалографы, на которых можно было записать биоэлектрическую активность мозга. И при больших операциях этот энцефалограф, когда крепился он к голове, своими датчиками, на нем можно было видеть, как по мере углубления наркоза меняется эта кривая записи биотоков мозга. Ну, как во время аборта проведешь такое исследование? Невозможно же, канительное дело, и женщина пугает. Мы решили, что я буду это на себе делать. Какая разница, делают мне аборт или не делают. Важно, как у меня меняется биоэлектрическая активность мозга при вдыхании разных концентраций, разной длительности. И вот мы ждали, когда все уйдут, можно было зайти в операционную, уложить меня, нацепить на меня датчики, давать мне дышать закисью азота и, поддерживая словесный контакт со мной, улавливать, когда наступает потеря этого контакта. То есть, когда я из бодрствования перехожу в состояние сна. Ну, они там иголочкой кололи, допустим, и просто требовали, чтобы я сжал кулак или кивнул головой, когда, в общем, контакт словесный нарушается. Тут у меня часто возникала тошнота, и я начинал блевать на всю эту операционную. Поэтому особенно много там не разгуляешься. Но все-таки энное количество таких самонаблюдений я сделал. Ничего со мной не происходило, никакого непривыкания было, ничего. Когда я отработал это, ну, гинекологи мои вообще прекрасно себя начали чувствовать. Разбогатели, я получал авторучки, иногда бутылку коньяка, а они по полной программе шлепали, брали свои гонорары. И главное, это быстро разошлось по московским больницам, роддомам, то есть огромное количество клинических наблюдений. Появление в акушерстве новых методов обезболивания пришлось на самое начало 60-х годов. В это же время начался бум космонавтики. 12 апреля 1961 года в космос полетел Гагарин, а 6 августа того же года Герман Титов совершил первый полет, продолжавшийся больше суток. Космонавты стали главными героями страны. Это ликование, которое затронуло всех, а меня специфически. Почему-то очень захотелось какую-то услугу оказать космонавту. Но не Гагарину, а Титову. Когда в институте акушерства я имел возможность очень красиво провести кому-нибудь роды. В смысле снятия всяких неприятных моментов, облегчения болезненных схваток и так далее. Ну и хотелось, конечно, кому-то из космонавтов так удружить. Почему захотелось? Потому что живые люди, у них были жены, любовницы, я знаю, они попадали в институт акушерства. Мы нацелились на Титова, он был второй космонавт. Значит, кто-то его научил обратиться ко мне, лежала его жена уже на сносях. Вот как бы вот так сделать, чтобы я был во время родов и сумел ей помочь? Космонавты приезжали в институт акушерства на огромных автомобилях, по-моему, на зимах их возили. Такая была у них привилегия. Я тогда приезжал на экстренные наркозы какие-нибудь. Я приезжал, у меня был мотороллер «Вятка». Жил я на Бутырском хуторе с Завелским вокзалом. И когда, значит, приезжала за мной скорая помощь, а телефона у меня не было, да, телефон был в сберкассе, которую охранял милиционер рядом с моим двором. Обычно звонили в эту сберкассу, так мы договорились этому милиционеру, а он уже подходил, стучал мне в окно. Или просто приезжал скорая помощь и говорил, вот, вызывает в институт акушерства. Я помню, садился на свой мотороллер «Вятка» и дул, значит, по свободной Москве оттуда в институт. И я размечтался, телефона у меня нет. Я не помню, как его зовут, этого Титова. Я помню, ему говорю, знаете, мы же не можем угадать, когда точно начнутся у нее роды. У меня телефона нет. Ну, вы, если бы заехали за мной ночью, я бы охотно, думаю, пусть он приедет ко мне во двор, и мне, наконец, перестанут кидать палки в бензобак моей «Вятки» за уважать меня мальчишки во дворе. Он неожиданно для меня говорит, ну, а что, да, конечно, конечно, говорит, я вас вытащу, доктор, и притащу в институт акушерства. Я говорю, все, я буду сидеть, уже сколько часов она будет в родах, я буду с удовольствием помогать ей. Но мне не повезло, у нее роды начались как раз во время рабочих часов, днем. Но мы как могли ей помогли, а в благодарность я от нее получил фотопортрет маленький. Я очень хорошо помню, с его автографом. Но я так подумал, мог бы и бутылку коньяка поднести. Константин Матвеевич написал одно из первых в Советском Союзе руководств по акушерской анестезиологии и до начала 80-х работал в Московском институте акушерства и гинекологии. Многие пациентки хотели, чтобы именно он был на их операциях анестезиологом. В следующих выпусках вы услышите его воспоминания о том, как он в середине 50-х по распределению после института работал в сельской больнице на Алтае.